Сирил Хейр. Чисто английское убийство. Роман. Дворецкий и профессор. Орбик Холл славит самым древним жилым зданием в Маркшире. Помещение фамильного архива в северо-восточном крыле, вероятно, самая древняя его часть, и уж во всяком случае самая холодная. Доктор Винцеслав Ботвинг, доктор философии Гейдельбергского университета, почетный доктор литературы Оксфордского, внештатный профессор новейшей истории в Пражском университете, член-корреспондент полудюжины научных обществ от Лейдена до Чикаго, сидел, склонившись над грудой выцветших рукописей, время от времени прерывая чтение, чтобы угловатым иностранным почерком выписать из них несколько строк, и чувствовал, как холод пронизывает его до костей. Он привык к холоду. Холодно было в его студенческом общежитии в Гейдельберге. Еще холоднее в Праге в зиму 1917 года. А холоднее всего в концентрационном лагере в Третьем Рейхе. Профессор сознавал, что зябнет, но пока закоченевшие пальцы могли еще держать перо, он не позволял холоду нарушать свою обычную сосредоточенность. Холод для него был не больше, чем утомительной обстановкой работы. Что ему действительно мешало и что раздражало его, это варварский почерк третьего виконта Уорбика, которым тот испещрял интимные письма, написанные ему лордом Бьютом в первые 3 года царствования Георга III. Ох уж эти маргиналии, эти заметки на полях, эти корявые, недописанные вставки между строчками. У доктора Ботвинга зрела личная обида на этого аристократа 18 века. Человек, который являлся адресатом таких важных сообщений, а следовательно и хранителем государственных тайн такой неизмеримой ценности для последующих поколений, должен был бы, кажется, иметь достаточно чувства ответственности перед потомством, чтобы сохранить все это в неприкосновенности. А он предпочел драгоценнейшее сообщение излагать неразборчивыми каракулями. Вот что было несносно. Всецело по вине третьего виконта Уорбика исследование документов рода Уорбиков заняло вдвое больше времени, чем он предполагал. А для стареющего ученого, здоровье которого уже не прежнее, время так дорого. На совести виконта останется, если работа, которой предстояло показать, как эволюционировала английская конституция в период 1750-1784 годов, будет незаконченной до смерти ее автора. Бессильно негодуя, доктор Ботвинг смотрел на лежащие перед ним загадочные каракули и через пропасть 2 столетий вполголоса ругал виконта Уорбика и клял его плохо очиненное гусиное перо. Раздался деликатный стук в дверь, и, не ожидая ответа, вошел слуга. Это был коренастый пожилой человек с бесстрастным лицом и выражением готовности, столь частым у дворецких из хорошего дома. «Я принес вам чай, сэр», — сказал он, поставив поднос на круглый стол. «Спасибо, Брикс», — ответил доктор Ботвинг. «Очень любезно с вашей стороны, но, право, не стоило беспокоиться». «Никакого беспокойства, сэр. Я сам пью чай в эти часы. А мне из буфетной сюда рукой подать. Один полет». Доктор Ботвинг серьезно кивнул головой. Он был достаточно знаком с английскими обычаями, чтобы знать, что даже в наше время дворецкий, подавая гостю чай, не станет, как правило, приводить для этого основания. И лишь от того, что доктор Ботвинг находился не вполне на положении гостя, Брикс нашел нужным объяснить, почему для него не составило беспокойства подняться на один полет. И доктор Ботвинг отметил это тонкое социальное различие с кислым удовлетворением. «И все-таки это любезность вашей стороны, Брикс», — настаивал он, тщательно подбирая английские выражения. «Даже если мы с вами такие близкие соседи. Между нами говоря, мы с вами единственные обитатели этой старейшей части Уорбик-холла». «Именно так. Эта часть дома на самом деле была построена самим Перкином Уорбиком в 1000... Ну нет, Брикс». Доктор Ботвинг, чтобы поправить дворецкого, даже перестал наливать себе чай. «Рассказывайте такие истории посетителям и туристам, но не мне, ведь Перкин Уорбик — миф. Не исторический миф, я имею в виду, а по отношению к роду лорда Уорбика. Между ними нет никакой связи, Это ведь рода орбитов совсем другого происхождения и гораздо более высокого, смею вас уверить. Все это имеется вот здесь, в документах.